Долины медного леса заливал легкий рассветный туман. Лесистые вершины гор поднимались над морем тумана, перетекали одна в другую, как волны, и уводили взгляд все дальше. Над ними зависли густые белые облака, почти касаясь вершин, и были похожи на другие горы, по которым хотелось идти и идти в бесконечность. Шагая по гребню высокого перевала, Гельт не сводил с неба глаз, и ему казалось, что прямо сейчас он сможет с этой горы ступить на небесную. Еще несколько шагов. Рядом с ним шел Вигмар-лисица, держа на плече свое копье. Одна из косичек у него над виском была срезана, и в рыжих волосах топорщился короткий неприглаженный клочок. И именно вид этого клочка убеждал в том, что ничего не приснилось. И битва, и Грюла, и золотой дракон. Только лучше бы их не было. На ходу Гельт потряхивал головой, пытаясь выбросить из нее недавние воспоминания. Битва чудовищ стала самым жутким переживанием его жизни, до которого далеко сражением в Пестрой долине, крушению корабля и всему прочему. Все время битвы он мучился, не зная, куда ему деваться. Стоять позади посчитают трусом, а рваться вперед страшно. Он боялся не смерти и не раны. Больше всякого чудовища Гельт боялся увидеть перед собой лицо Сёльви. Как он сможет поднять оружие на Сёльви, когда Слагви, вторая половина целого, помог ему увести Борглинду и сделал все то, что сделал бы лучший друг? Никакие клинки не могли разрубить его благодарную память и дружескую привязанность, и только терзали противоречиями, как будто какая-то черная трещина проходила по всему телу, лишала силы и не давала поднять рук. Да, теперь Гельт знал, что он квит по рождению, понимал, что его место с этой стороны строя. Но считать фьялей врагами он так и не приучился. Он запомнил их как обычных людей, в чем-то хороших, в чем-то похуже, которые отнеслись к нему дружелюбно как раз в той мере, которую он заслужил. Повернись судьба чуть иначе, люби его Эренгерда чуть посильнее, согласись она выйти за него. И сейчас Гельт звался бы родичем Кальбейна Ярла, дрался под стягом Торбранда Конунга и понятия не имел, что убивает своих соплеменников. «Неужели непременно надо быть в каком-то племени?» — говорил он Вигмару, в лице любимца Грюлы, обращаясь к тем непостижимым силам, которые так запутали его жизнь. «Плохо, что ли, мне было безо всякого племени? Я тогда со всеми дружил, и хорошо мне было. А теперь родня, племя, дед на загляденье. Да нет, я и рад. Такого деда еще поискать. Не всем так в жизни везет. Живи да радуйся. Я бы и радовался». Но почему, если с одними в родстве, я кого-то другого ненавидеть должен? «Мне ты можешь ничего не рассказывать», — отвечал ему Вигмар, нисколько не возмущенный и даже не удивленный нелепой повестью о гельдовых подвигах. «Я сам раньше не знал, на чьей я стороне. Человек, знаешь, так глупо устроен. Хочет быть самим собой и притом жить с другими. А свое с общим иной раз так плохо сочетается. Чтобы с людьми жить, надо себя в кулак зажимать, а не у всех получается. Хочешь жить просто по-человечески, а попадаешь так, что становишься на человека не похож. Я сам когда-то так взорвался, что самого Старкада переплюнул. Того, что с 8 руками. Помнишь? Я хотел поступать просто по-человечески, и плевал я на племена и войны. А если ты поступал по-человечески, значит, был прав». Уверенно и даже жестко, продолжая давний спор со своей собственной судьбой, ответил Вигмар. «Все, по большому счету, хотят поступать по-человечески. Беда в том, что под человеческим мы все понимаем совсем разное. Моя жена одно, а конунг фьялей другое. И пока к общему не придем, будем воевать. Никуда от этого не деться». «А когда мы придем к общему?» «Когда станем все одинаковые, как горошины в одном большом-большом стручке. Ты в это веришь?» Вигмар насмешливо покосился на Гельда, но насмешка получилась не слишком добрая. В желтых глазах любимца Грюлы мелькало что-то похожее на подавленное отчаяние. «Я нет. И я нет. Но что же теперь делать? Как жить? Пока боги нас на ум наведут, от квиттов мало что останется. Ты сам-то веришь, что у нас есть какое-то будущее? Вон, посмотри, видишь крышу?» Не отвечая на вопрос, Вигмар снял с плеча копье и сияющим золотым острием показал Гельду что-то внизу, в долине. «Это и есть зубастые ворота. Скажешь старому Альрику, что я просил. Ну, сам сообразишь. Он тебе даст лошадь и кого-нибудь в провожатые. К середине лета будешь в белом зубе. Кланяйся от меня, деду. Цепь для волка на самом деле сделана из таких, как он. Удачи тебе!» Вигмар махнул рукой и пошел обратно. Пройдя шагов 10, он обернулся. «Ты говоришь, как жить?» — повторил он, вспомнив еще что-то. «Знаешь, у меня там на севере 4 детей. 3 мальчишки и 1 девчонка. Дети всегда родятся, что бы в мире ни делалось. Это придумал кто-то поумнее нас». Вигмар показал острием копья в небо. «Значит, зачем-то это нужно? Вот сам и подумай, верю ли я в будущее?» Он подмигнул Гельду, махнул рукой и бодро двинулся дальше. Гельд смотрел с перевала, как Вигмар спускается с горы, ловко прыгая с уступа на уступ и помогая себе древком копья точно третьей ногой. Довольно быстро рыжая голова Вигмара исчезла в зарослях, и он растворился в медном лесу, как дух, этот неизбранный хёвдинг гор и лесов. Да, с таким вождем медный лес еще поборется. «Подумаешь», — сказал Вигмар, когда услышал о гибели Свальнера, — «мы-то живы». Он твердо верил в то, что живет не зря, и рядом с ним предаваться отчаянию было просто глупо. Солнечные лучи, как золотистые мягкие руки, раздвинули облака. Восточный склон горы посветлел. Гельд сел на холодный валун, окруженный высокими метелками розовых цветов. Хотелось посидеть и собраться с мыслями, а старый Альрик с его лошадью никуда не денется. Прохлада ночи отступала, воздух нагревался. Уже совсем лето. Все-таки пришло, не испугалось ни звона оружия, ни дыма пожаров, ни криков и стонов. Такое яркое и радостное, что порой кажется неуместным. А ему до этого дела нет, и оно, в конце концов, право. Гельд с удовольствием вдыхал запах земли, трав, можжевельника. Откуда-то даже тянуло тонким и сладким запахом земляники. На солнечных местах она уже начинает созревать. Поискать бы. Но двигаться не хотелось. Голова слегка приятно кружилась, и Гельд лег в траву на жестковатую упругую подстилку, где сквозь нагретые солнцем стебли медленно просачивался холод земли. Под закрытыми веками поплыли мягкие светлые пятна. Мерещился узкий длинный Аскифьорд, корабль, идущий вдоль знакомых берегов. Он видел песчаную площадку под высокими соснами, толпу женщин, прижимающих к глазам концы головных покрывал. В каком они племени? Под чьим стягом проводили в битвы мужей и сыновей? Какая разница? Что от этого изменится в их лицах? Где горе слито с живой надеждой, с ожиданием? Одна стоит впереди всех, как Норна. Молодая, стройная, с бледным, печальным, но светлым лицом. Корабль упирается носом в берег. С него начинают прыгать люди. Молодой светловолосый мужчина с лицом, изуродованным множеством мелких шрамов, осторожно сползает с борта, и его поддерживают руки сразу двух товарищей. Женщина делает шаг к нему. Он видит ее и замирает на песке перед кораблем. Он ждет, не сводя с нее глаз. Ингвильда, дочь Фрейвида, подходит к нему вплотную и обнимает осторожно и бережно, Точно он может рассыпаться у нее в руках. Хродмар удачливо и прижимает к себе ее голову в белом покрывале, которое чуть было не заменилось на серое вдовье. И в голове у него звучит бессмысленное и упрямое. Больше никогда, никуда, ни за что. Может быть, со временем он и передумает, потому что дух человеческий, как трава, никнет под бурями и оживает под солнцем. Но сейчас они стоят молча, и само время для них не существует. Их война была слишком долгой, дольше, чем у других. И сейчас они не хотят знать весь этот мир, который не дает жить их собственному миру. Они стоят, тесно прижавшись друг к другу, как сделанные из одного камня. И кажется, что никакая сила теперь не оторвет их. А еще ему виделись высокие белые скалы, блеск синей воды под лучами солнца. Это сейчас, или через месяц, или через год. Это будет, потому что так должно быть. Через Витфьорд, или через сердце Гельда, плывет корабль с золоченой головой на штевне под ярким красно-синим парусом. А на высокой скале над фьордом стоит молодая девушка, Борглинда, дочь Халькеля, и смотрит вниз на корабль, будто с неба. Он далеко, но она ясно видит его и узнает высокого молодого воина в красном плаще. Даг, сын Хельги, тоже видит ее. Борглинда приветственно поднимает над головой обе руки, и солнце стоит прямо над ней. Точно это его, светило живых, она протягивает Дагу. Так будет, и про них опять скажут, как сказано было много веков назад. Посватались к ней, и в брачном покрове замуж она за ярла пошла. Вместе супруги жили в довольстве, достатке и счастье, и множили род свой. Они так подходят друг другу, как те Эрна и Ярл, которых сосватал сам златозубый ас Хеймдаль. И от них, быть может, произойдет новый конунг, герой и спаситель, во всем равный тому, что знал птичий язык, огонь усмирял, дух усыплял, тоску разгонял он, восьмерым он по силе своей был равен. Все вокруг него говорило, и солнечные лучи, сплетенные с ветром, и ветер, сплетенный с метелками розовых цветов. Цветы и ветер тоже пели священные строки, и ухо невольно напрягалось. Послушать еще немножко, и начнешь понимать. И Гельд твердо верил, что его предсказания окажутся не менее верны, чем мрачные пророчества великанов в стоячих камнях. Ведь даже после гибели богов кто-то останется. «А я-то кто?» — вдруг подумал Гельд. Этот вопрос встал в его голове с такой остротой и ясностью, что он открыл глаза, надеясь увидеть ответ среди цветущих стеблей. Даже имен у него оказалось два. Он жил с барланцами, с фьяллями и квиттами. Он был торговцем и воином. Он любил Эрингерду и был любим Борглиндой. А сейчас он сам себе казался никем и нигде. Но это не огорчало. Он просто сел передохнуть. Вырвался ненадолго из кипения человеческого мира, чтобы взглянуть на него со стороны. Ему было так легко и хорошо на этом цветущем склоне под лучами солнца, точно он стал богом. Он просто человек, единственный, кем ему так приятно быть. Просто странник от одного человеческого сердца к другому. Ему слишком нравятся они все, чтобы он мог выбрать одно или два. Как сам Хеймдаль Риг, друг и родич никому и всем. Шагал он по самой середине дороги. К дому пришел, дверь была отперта. В дом он вошел, пылал там огонь. Дом уже был виден отсюда. Дерновая крыша усадьбы со странным и забавным названием «Зубастые ворота». И дверь будет отперта, и огонь запылает в очаге. А чтобы он сам, подкинутый богами в общий человеческий дом, оказался достойным гостем, это зависит от него. Пора было вставать и идти. Но Гельд все еще лежал в траве, глядел в небо из гущи цветущих стеблей и ощущал себя на самой середине дороги. И конца этой дороги не предвиделось.